11. Он был взволнован. Он лег спать в том же лихорадочном возбуждении, что и в детстве накануне Рождества. Он проснулся с тем же огромным комом в груди, вспомнив, какой сегодня день. Идеальная погода и не думала прекращаться. Огромные луны, туманные рассветы, жаркие дни, прохлада, устанавливающаяся после 6 вечера. Они выйдут на угодья в Клондайне, в 15 милях к западу от Лафертона. Они всегда выходили туда на последние соревнования сезона. Лесистая местность, холм позади, спуск к озеру — все было идеально. О радушии организаторов нечего было и говорить. Спонсоры были очень щедры. Но в этом было и что-то большее. В финальном туре соревнований сходилось все. Для него это было не просто приятное времяпрепровождение на природе и хороший обед. Он настраивался на победу. Он всегда настраивался на победу. Он был настроен на победу с тех пор, как впервые начал стрелять по глиняным голубям. Он приехал рано. Еще шла подготовка. Это была площадка для английской спортивно-охотничьей стрельбы с 8 стендами на 10 птиц и недавно установленной высокой будкой с машиной, выпускающей по 100 птиц. Лучшее, на что можно было надеяться. Мишени будут симулировать высоко летящих фазанов. Очень высоко летящих фазанов, несущихся в разные стороны голубей, мелькающих куропаток и еще множество других, по-разному взлетающих и двигающихся птиц. Другого такого испытания просто не было. Люди, работающие на спонсоров, натягивали баннер между 2 столбами. Возводился шатер, где будут подаваться угощения. Один за одним по полю подъезжали ленд-роверы, полные девушек и ящиков со столовыми приборами. Он пошел обратно к машине, облокотился на капот и смотрел, смотрел, впитывал в себя атмосферу, выбирал точку обзора, изучал фон, смотрел, смотрел, адаптировал все под свой глаз. Рядом с ним возникли еще 2 участника. Он кивнул им и продолжил смотреть, смотреть. Через минуту он отойдет от будки на 100 ярдов, взглянет издалека, вернется. Продолжай смотреть. Он повращал руками, покрутил головой из стороны в сторону. Оставаться легким, оставаться гибким, оставаться расслабленным. Он использовал 32-дюймовую двустволку. Ту же, что он использовал последние 3 года — 3 года, в которые он выигрывал. Он отошел от машины. Спокойно зашагал в сторону будки, не переставая смотреть и смотреть, вращая руками. Но потом он предусмотрительно зашел в шатер, взял на завтрак булочку, горячий бекон и грибов у улыбающейся блондинки. Пошел к общему столу. Поговорил, посмеялся, социализировался. Он не хотел, чтобы его называли одиночкой. Одиночек не любят. Им не доверяют. Не одиночкам с оружием. Он откусил свежую белую булку, и от вкуса соленого горячего бекона его рот наполнился слюной. — Значит, в этом году снова чемпион, да? — сказал Роджер Барретт, похлопывая его по плечу. Он проглотил еду. Покачал головой. «Очередь кого-нибудь другого. Кажется, я уже свое получил». Все рассмеялись. Но он никого не пригласил составить ему компанию. Они уже начали разбредаться по углам шатра. Днем будет жара. И ясно. Голубое небо. Стрелять в сторону северо-востока. Идеально. Он вышел. Легкий, спокойный, расслабленный, свободный. Уверенный.